Шакал и овца. Шакал с овцой вместе землю пахали. Когда собрали и обмолотили зерно, попросила овца шакала взвесить урожай. Взвесил шакал зерно и спросила его овца: «Как поделим урожай?» Ответил шакал: «Четыре пятых мне, а одну тебе». Стал шакал ходить вокруг зерна и отмерять. Вот одна пятая, вот две пятых, вот три пятых, вот четыре пятых — это мне. А тут осталась одна пятая — это овце. Выслушала его овца и сказала: «Схожу-ка я за ослицей, погружу зерно на нее и отвезу к себе домой». «Иди, я тебя подожду», — сказал шакал. А овца пошла к борзой собаке и пожаловалась ей: «Защити меня, собачка! Обидел меня шакал, обделил, когда собрали урожай с поля, где мы вместе с ним пахали. Залезай в мешок, я в этом мешке отнесу тебя к шакалу». Залезла собака в мешок, а овца принесла тот мешок шакалу. Принесла и сказала: «Дядюшка шакал, в этом мешке мои детки-ягнятки. Они помогут мне отнести зерно домой». Подумал шакал: «Послал мне нынче Аллах добычу, овцу с ягнятами». Заглянул он в мешок, а там собака сидит. Как пустился шакал на утек, только его и видели. Все зерно овце оставил. А овца сказала: «Кто недовольствуется малым, у того Аллах отнимает многое».